В Берлине меня приняли столь же любезно, как и в первый мой приезд. И я написала историку Робертсону, ректору Эдинбургского университета, что хотела бы этой осенью поселиться в городе на все время занятий в университете моего 13-летнего сына, и о моем желании, чтобы он, Робертсон, руководил его обучением в течение нескольких лет. Просила уведомить меня обо всем, что он сочтет нужным. В ответе Робертсона содержался совет повременить несколько лет с обучением сына в университете, так как этому должна предшествовать соответствующая подготовка. Я отправилась в Англию и, остановившись ненадолго в Лондоне, поехала в Шотландию, где посетила лорда и леди Суссекс в их имении. Оттуда я уехала в Эдинбург, где прожила несколько лет, поселившись в старинном королевском замке Голерудхаус. Нередко думала я о неблагоразумной, несчастной королеве Марии. Небольшой коридор, идущий от моих апартаментов, примыкал к ее кабинету и лестнице, с которой был сброшен ее фаворит-итальянец. Мистер Робертсон нашел к моему удовольствию, что сын вполне подготовлен для поступления в университет и с успехом сможет заниматься по классической программе. Я познакомилась с профессорами, достойными уважения за ум, просвещенность и нравственность. Им были чужды самомнение и зависть, удел мелких душ. Они жили между собой, как любящие и уважающие друг друга братья. И было приятно находиться в обществе этих глубоко образованных людей, во всем согласных между собой. Разговоры с ними являлись неисчерпаемым источником знаний. Хотя меня мучили ревматизм и боли в желудке, я с радостью принялась за обязанности матери и наставницы, занимаясь этим постоянно. Мое веселое, кроткое и спокойное настроение удивляло всех, кто меня посещал. Два раза в неделю к обеду приходили профессора. Чтобы у сына был некоторый отдых от занятий и практика в танцах, еженедельно я давала балы. Кроме того, по моему настоянию, он ходил в манеж поупражняться в верховой езде и раз в три дня брал уроки фехтования у превосходного учителя, случайно оказавшегося в Эдинбурге. Благодаря подобному распорядку я не просто сохранила здоровье сына, он стал бодрым и приобрел удивительную силу. Сама я испытывала всевозможные лишения, но они были мне безразличны, ибо меня полностью захватили материнская любовь и родительские обязанности. Желание дать сыну самое лучшее образование поглощало меня целиком. Незначительность средств детей и собственная бедность меня не огорчали, а поскольку в Шотландии жизнь не слишком дорога, то, соблюдая порядок и экономию, я была в состоянии справиться с домашними расходами. Однако для путешествия в Ирландию по окончании сыном университета мне пришлось воспользоваться коротким знакомством с банкирами Шевалье Форбсом и мистером Гунтером и прибегнуть к небольшому займу. 2000 фунтов, которые они предложили мне ко времени отъезда, я выслала им из Голландии спустя несколько месяцев. Но, вернув денежный долг, я никогда не смогу вознаградить их дружбу, усердие и заботы обо мне». В мае 1779 года сын выдержал публичный экзамен в университете. Стечение слушателей было огромным. Его ответы по всем отраслям изученных наук оказались столь успешны, что вызвали аплодисменты, хотя это запрещено. Сыну присвоили степень магистра искусств. Как я радовалась его успехам, может представить только мать. В 1782 году я приехала в Санкт-Петербург и, не имея дома в городе, поселилась на своей даче в Кирианове, в 4 верстах от столицы. Спустя 2 дня после приезда, узнав, что князь Потемкин ежедневно бывает по соседству у своей племянницы графини Скавронской, хворавшей после родов, я послала слугу сказать его светлости, что желала бы дать ему маленькое поручение, и прошу прислать ко мне одного из его племянников, так как не хочу передавать суть дела через постороннего человека. На следующий день князь Потемкин приехал сам. Но в это время я с детьми находилась у графа Панина. Мне было очень досадно, что мы не встретились. Спустя еще 2 дня Павел Потемкин приехал сказать, что князь, его дядя, доложил о моем прибытии ее величеству, и она милостиво повелела мне приехать с детьми в Царское село в первое же воскресенье к обеду, с тем, чтобы там и узнать от князя Потемкина все имеющее отношение к моему сыну. Я не смогла воспользоваться высочайшим разрешением, так как накануне сын заболел сильнейшей горячкой. Он бредил всю ночь. В растерянности и опасениях за его жизнь я забыла про свой ревматизм и всю ночь оставалась босая возле его постели. Единственное, что я заставила себя сделать, это повидаться с Павлом Потемкиным, поскольку дело касалось императрицы, и у меня была надежда узнать что-нибудь относительно служебного продвижения сына. Мне стоило больших усилий поехать, наконец, в Царское Село. Я была еще очень слаба, и когда карету встряхивала чуть сильнее, вновь чувствовала боль во всех внутренностях, обливалась холодным потом и приказывала остановиться, чтобы передохнуть. Но чего не вынесет материнская любовь? В Царское Село мы приехали перед обедней. Когда императрица проходила через залу, где перед тем, как идти в церковь, находились придворные, она подошла ко мне, сказала несколько любезных слов и выразила удовольствие по поводу моего возвращения в Россию. Как статс-дама я могла представить ей свою дочь сама. Моего сына представил дежурный камергер. Хотя радость встречи с государыней и ее благосклонный прием меня воодушевили, заставив забыть о своем нездоровье, все же слабость оставалась, и во время следования в церковь, которая находилась в другом конце дворца, я не могла достаточно быстро идти за императрицей. Она была так добра, что ради меня замедляла шаг, а иногда останавливалась, чтобы поговорить со мной. По выходе из церкви я чувствовала себя чрезвычайно усталой и еще менее способной поспевать за ее величеством. Между нами образовалось расстояние в целую комнату. Я просила тех из свиты, кто по своей учтивости замешкался, считая себя не вправе опережать меня, не задерживаться и продолжать свой путь. Когда мы пришли в большую залу, ко мне подошел князь Потемкин и спросил, что ему надлежит сделать для моего сына и в каком чине он сейчас при армии. «Государыня знает, каковы мои желания», — ответила я. «Что же касается чина, то вы, князь, в качестве военного министра, должны это знать лучше меня. Уже 12 лет, как он произведен в прапорщики Кирасирского полка с приказом Ее Величества о повышении по мере наступления его очереди. Мне неизвестно, исполнено ли это. Фельдмаршал граф Румянцев обратился в военную коллегию с просьбой назначить моего сына его адъютантом. Сделано ли это, я также не знаю». Князь отошел и тотчас уехал в город, что меня немного обеспокоило. Подошедший в это время гофмаршал сообщил о распоряжении императрицы, чтобы я и мои дети обедали с нею. Это приглашение выглядело странным, потому что с тех пор, как Петр I переделал наш этикет на немецкий лад, те или иные преимущества зависели только от военного чина, и мой сын, всего лишь прапорщик, не мог иметь чести обедать с государыней. Позднее я узнала, что когда гофмаршал спросил у императрицы, как ему следует поступить в отношении князя Дашкова, она ответила: «Он, конечно, будет обедать со мною». Я задержалась в комнате, смежной с той, в которой Ее Величество до обеда играло в шахматы. Проходя через эту комнату в столовую, она приблизилась ко мне и сказала очень громко, очевидно, чтобы все присутствующие услышали ее: «Я хотела, чтобы сегодня ваш сын, хотя он еще прапорщик, обедал со мной, дабы доказать, что к вашим детям всегда буду проявлять особое расположение». Эти немногие слова глубоко тронули и обнадежили меня. В самом деле, только она могла с такой тонкостью и деликатностью придать забытому ею обещанию о повышении в чине моего сына столь лестный оборот. За столом я сидела рядом с императрицей. В продолжении всего обеда она со мной говорила и была очень внимательна ко мне. Я чувствовала себя хорошо и бодро, но ничего не ела. Государыня это заметила и сказала: «Для вас приготовлены комнаты, в которых вы могли бы отдохнуть». После обеда я отправилась туда и вскоре поняла, что ошиблась. Сочтя себя здоровой и крепкой, пришлось разжечь огонь в камине, потому что мне было холодно и вновь ощущались внутренние спазмы. Во время вечерней прогулки императрицы я сопровождала ее. Она была так добра, что замедляла свой обычный шаг и время от времени садилась, заставляя тем и меня присаживаться рядом. По окончании прогулки я вернулась в город, боясь оставаться больной в царском селе. В следующем месяце при дворе давали бал по случаю какого-то праздника. Императрица, обойдя статсдам и иностранных посланников и сказав что-нибудь каждому, вернулась ко мне со словами: «Я хотела бы поговорить с вами. Всегда готова выслушать Ваше Величество с глубочайшим вниманием. Сейчас это невозможно», — сказала она. «Тогда где и когда вы прикажете, Ваше Величество?» — ответила я. Она отошла, поговорила еще кое с кем из иностранных дипломатов, которые располагались по другую сторону комнаты, а затем, остановившись посреди маленького кружка между этих двух рядов, встретилась со мной взглядом и сделала знак приблизиться. Я как будто с неба свалилась, когда Ее Величество сказала, что хотела бы предложить мне место директора Академии наук. Удивление лишило меня дара речи. И императрица успела наговорить много лестного, а также выразила надежду, что сумеет склонить меня к согласию. «Нет, государыня, я не могу принять этой должности, превышающей мои способности», — отвечала я. «Если вы не смеетесь надо мной, то скажу, что помимо других многих причин, именно преданность вам не позволяет мне подвергать себя риску стать смешной и даже достойной порицания в случае такого вашего выбора». Чтобы переубедить меня, императрица слукавила, сделав вид, будто предполагает, что я больше не люблю ее и оттого не хочу исполнить ее желание. Все, кто имел честь быть близким к ее величеству, знают, что она в полной мере обладала красноречием, очарованием и проницательностью, необходимыми для того, чтобы привлечь к себе или в чем-то убедить любого из приближенных. В отношениях со мной у нее не было надобности использовать свое искусство, так как моя преданность, столь же нерушимая, сколь бескорыстная, заставляла меня повиноваться ей во всем, что не задевало моих принципов. Но на этот раз она успеха не добилась. «Поставьте меня во главе ваших прачек», — сказала я ей, «и вы увидите, с каким усердием я буду служить вам. Это вы смеетесь надо мной, предлагая себя на должность, столь для вас низкую». «Ваше Величество, все-таки вы еще не вполне меня знаете. Я достаточно горда, чтобы считать, что любая порученная вами должность возвысится, когда я займу ее. Как только я возглавлю ваших прачек, это место станет весьма достойным в глазах двора, и мне начнут завидовать. Я не умею ни стирать, ни отбеливать белье, но ошибки, допущенные мной по незнанию этого дела, последствия иметь не будут, тогда как всякая ошибка, совершенная директором Академии наук, неизбежно окажется серьезной и навлечет нарекания на государя, его избравшего». Ее Величество опять возразило мне, предложив припомнить тех, кто исполнял эту должность ранее, чтобы убедиться в том, что их способности были много ниже моих. На это я ответила: «Тем хуже для тех, кто так мало себя уважает, что берется за дело, к которому не способен». «Оставим это, наконец», — ответила императрица. «Все глаза обращены на нас, а ваш отказ еще больше убеждает меня, что я не смогла сделать выбор лучше». Я с нетерпением ждала конца бала, чтобы в тот же вечер написать Ее Величеству и более твердо мотивировать свой отказ. Тотчас по возвращении домой письмо было написано. Оно могло бы рассердить другого государя, так как я позволила себе высказать мысль, что частная жизнь монарха иногда ускользает от пера историка, но сделанный им плохой или вредный выбор не остается незамеченным. «Сам Господь Бог, создавая меня женщиной, — писала я, — тем самым избавил меня от должности директора Академии. Признавая себя невежественной в науках, я никогда не стремилась быть причисленной к какому-нибудь ученому обществу, даже к обществу Аркадии в Риме, честь вступления в которое можно было купить за несколько дукатов». Письмо было окончено уже около полуночи, слишком поздно, чтобы отправлять его императрице. Но страстно желая скорее покончить со всем этим и добиться отказа государыни от идеи, казавшейся мне буквально абсурдной, я поехала к князю Потемкину, хотя никогда прежде не переступала порог его дома. Я велела доложить о себе и сказать, что даже если князь в постели, я хочу видеть его по очень важному делу. Потемкин действительно уже лег. Я рассказала о происшедшем и в ответ услышала, что он все знает от Ее Величества и что императрица чрезвычайно увлечена мыслью поручить мне управление Академией наук. «Но я не хочу и не могу, не погрешив против себя самой, принять это предложение», — возразила я. «Вот написанное мной письмо. Прочтите, князь, затем я его запечатаю и оставлю вам, чтобы завтра вы приказали передать его императрице, как только она проснется». Прочитав письмо, князь Потемкин разорвал его на 4 части. Я задохнулась от удивления и гнева. «Как вы смеете, милостивый государь, рвать письмо, адресованное ее величеству?» — воскликнула я. В ответ он сказал: «Выслушайте меня, княгиня, прежде чем негодовать. Вы любите императрицу, в этом никто не сомневается. Почему же вы хотите рассердить и огорчить ее? Я уже говорил вам, что последние 2 дня она только об этом и мечтает. Впрочем, вот перо. Если вы не хотите позволить переубедить себя, то написать заново небольшой труд. Я говорю с вами как человек вам преданный. И хочу прибавить, что Ее Величество видит в этом назначении вполне естественное средство приблизить вас к себе и удержать в Санкт-Петербурге. Ей наскучили дураки, которые ее окружают». Я перестала сердиться на князя. Продолжительный гнев был не в моем характере. И сказала, что напишу более умеренное письмо. А утром отошлю его со своим камердинером во дворец для передачи императрицы. Но прошу поддержать меня в попытках изгнать из помыслов Ее Величества эту нелепую идею. Прощаясь, я выразила надежду на посредничество князя и в будущем. Я была так взволнована, что, вернувшись к себе, принялась писать, даже не раздеваясь, и просидела в придворном платье до самого утра в размышлениях обо всем случившемся накануне. В 7 часов я послала с письмом своего слугу, и в ответ получила записку императрицы, в которой говорилось, что я очень рано встаю, было много любезных слов, но ничего положительного о принятии моего отказа. Утром следующего дня я отправилась в туалетную императрицы, где собирались ее секретари и лица, возглавляющие различные ведомства для получения распоряжений. Императрица уверила меня, что не только довольна, но и горда своим выбором. «Это очень лестно, Ваше Величество», — сказала я, «но вам скоро надоест водить слепого, ведь во главе наук вы поставили человека, совершенно несведущего в науках». «Перестаньте смеяться надо мною», — ответила государыня. «Надеюсь, вы в последний раз говорите со мной таким образом». Выйдя из комнаты императрицы, я встретила гофмаршала, сообщившего мне, что Ее Величество вчера вечером приказало в случае моего приезда сегодня утром пригласить меня к обеду за ее маленький стол и объявить, что впредь я могу с ней обедать, когда пожелаю, но при этом не должна стеснять себя. Она же будет рада каждому моему приезду. Одни поздравляли меня с особым уважением, которое императрица только что мне засвидетельствовала, поставив во главе столь важного учреждения. Другие же, видя меня довольно грустной, имели деликатность не обременять своими поздравлениями. Ну, в общем, все мне завидовали, и тем более потому, что ведь неловкое поведение при дворе делало меня в глазах многих существом вполне второстепенным. На следующий день, это было воскресенье, ранним утром мне нанесли визит все профессора, заведующие отделов и служащие академии. Я сказала, что завтра приеду в академию, и если кому-нибудь понадобится сообщить о своих делах и нуждах, то прошу приходить в удобный для них час и входить ко мне без доклада. Вечером я занималась чтением представленных отчетов и старалась разобраться в том лабиринте, куда мне предстояло вступить, понимая, что малейшая моя ошибка станет известна и даст повод к разговорам. И я старалась также запомнить имена наиболее видных хранителей и служащих. На следующий день, прежде чем отправиться в академию, я поехала с визитом к великому Эйлеру, называя его великим, потому что он бесспорно был самым крупным геометром и математиком наших дней. Я попросила Эйлера поехать со мной в академию, по крайней мере, в этот раз, обещая, что в будущем не стану настаивать на его присутствии. Войдя в залу заседаний, я сказала собравшимся там профессорам и адъюнктам, что, не имея отношения к учености, не могла найти более торжественного способа выразить свое уважение к наукам и просвещению, чем быть введенной в академию господином Эйлером. Произнося стоя эти немногие слова, я заметила, что господин Штеллен, профессор аллегории, который имел чин действительного статского советника, соответствовавший чину генерал-майора, занял место возле кресла директора и, видимо, собирался по своему рангу изображать первое лицо после меня. Тогда, обратившись к господину Эйлеру, я предложила ему сесть, где он пожелает, так как любое место, которое он займет, всегда будет первым. У всех профессоров, питавших глубокое уважение к почтенному старцу, на глазах блеснули слезы. Из зала заседаний я прошла в канцелярию, где находились служащие, которые вели записи по хозяйственным и денежным делам. Я сказала им, что публике известно о многих злоупотреблениях, имевших место при бывшем директоре, вследствие чего Академия не только не располагает средствами на экстраординарные расходы, но еще и обременена долгами. Отныне наша общая обязанность, подчеркнула я, навести порядок. А самый действенный способ для достижения результата – ничего не присваивать и не расточать из того, что принадлежит Академии. Я твердо решила не пользоваться ничем для себя и, конечно, не позволю этого своим подчиненным. Таким образом, самое лучшее для каждого из нас – воздерживаться от какой-либо предприимчивости в свою пользу. При строгом соблюдении этого принципа я найду возможность вознаградить усердие и повысить жалование тех, кто заслужит. Князь Вяземский в качестве генерал-прокурора Сената спросил у государыни, должен ли он привести меня к присяге, как это обычно делается, когда вступает в какую-либо административную должность. Императрица ответила, без сомнения. Ведь я не тайно назначила княгиню Дашкову директором. Правда, я не нуждаюсь в новых подтверждениях ее верности мне и Отечеству, но эта церемония доставит мне удовольствие, так как ее назначение будет тогда более официальным и более гласным. После этого князь Вяземский предупредил через своего первого секретаря, что будет ждать меня завтра в Сенате для приведения к присяге. Я была смущена, но не могла уклониться от того, что являлось обязательным для всех состоящих на службе, от самых высших до самых низших чинов. На следующий день к указанному часу я отправилась в Сенат. Чтобы попасть в церковь, нужно было пройти через залу, где заседали сенаторы. Они встали, и некоторые из них, с кем я была ближе знакома, подошли ко мне. «Вы, конечно, удивлены, так же, как и я сама, тем, что мне приходится здесь приносить клятву верности Ее Величеству, в то время как она давно запечатлена в моем сердце», — сказала я им. «Но каждый должен повиноваться общему долгу. Вот почему произошло чудо появления женщины в вашем величественном святилище». По окончании церемонии, во время которой моя всегдашняя в чрезвычайных обстоятельствах застенчивость довела меня до спазмов и холодного пота, я сразу попросила генерал-прокурора ознакомить меня со всеми бумагами, которые были ранее присланы канцелярией Академии в Сенат в связи с недовольством бывшим директором и его действиями, а также представить объяснение и оправдание его самого. Он обещал исполнить мою просьбу в тот же день. Только прочитав эти бумаги, я могла хотя бы отчасти понять задачу, которую предстояло решить. Мне стоило большого труда даже отделить суммы, называемые казенными, от называемых хозяйственными. Предписывалось регистрировать их в разных бухгалтерских книгах, но обе кассы вообще были пусты. На содержании Академии оказалось всего 17 учеников гимназии и 21 мальчик, обучающийся ремеслам. Я распорядилась поднять число первых до 50, а вторых до 40. Я имела удовольствие удержать собиравшегося покинуть Академию господина Фусса и удвоила ему и господину Георги получаемое ими жалование. В следующем году удалось повысить жалование всем профессорам и ввести 3 курса математики, геометрии и естественной истории. Они должны были читаться на русском языке российскими профессорами бесплатно, но по прочтении курса лекций профессора получали по 200 рублей из хозяйственной кассы. Я часто присутствовала на этих лекциях и испытывала удовлетворение, видя, что они полезны детям бедных русских дворян и молодым унтер-офицерам гвардии. Однажды мы с императрицей прогуливались в Царскосельском саду и говорили о красоте и богатстве русского языка. Я сказала Ее Величеству, что не могу понять, почему, будучи сама писательницей и любя наш язык, она до сих пор не учредила Академию русского языка. Нам так не хватает правил и хорошего словаря, которые избавили бы нас от глупости употреблять иностранные понятия и слова, при том, что мы обладаем собственными и гораздо более выразительными. «Не знаю, как это получилось», — ответила она мне. «Несколько лет я мечтала об этом и даже уже отдала распоряжение». «Это удивительно, Ваше Величество», — сказала я. «Ведь нет ничего легче. Надо только остановиться на одном из существующих образцов. Прошу вас», — обратилась ко мне императрица, — «составить для меня проект». «Но», — возразила я, — «будет лучше, если вы прикажете кому-нибудь из своих секретарей представить вам сведения о французской, берлинской и некоторых других академиях с предложениями о том, что нужно убавить или прибавить для нашей академии». «Я все-таки очень прошу вас», — сказала она, — «взять этот труд на себя, ибо уверена, что ваша энергия избавит от проволочек с этим делом, которое, к моему стыду, до сих пор не осуществлено. Труд небольшой, Ваше Величество, и я исполню вашу просьбу так быстро, как только смогу, но у меня нет здесь ни одной нужной книги, и я осмеливаюсь еще раз сказать, что любой из секретарей, находящихся в вашей приемной, выполнит эту работу лучше меня». Моя попытка переубедить императрицу не имела успеха. Пришлось покориться и повиноваться. Вернувшись к ужину домой, прежде чем лечь, я вкратце набросала план действий, как мне думалось, необходимых для учреждения Академии русского языка. Каково же было мое удивление, когда мне вернули этот несовершенный набросок, сделанный наспех ради удовольствия императрицы, уже утвержденным ее подписью, как если бы это был хорошо обдуманный и должным образом оформленный устав. Он сопровождался указом о моем назначении президентом новой академии. Одновременно копия указа была направлена в Сенат, из чего следовало, что государыня не желает слышать о моем отказе. Спустя 2 дня я вернулась в царское село. У меня была еще надежда склонить императрицу к выбору другого президента, но напрасно. Тогда я сообщила Ее Величеству, что уже располагаю капиталом, необходимым для годичного содержания Российской Академии, и с ее стороны потребуются расходы только на покупку дома. Она удивилась и выразила одобрение, узнав, что будет достаточно суммы в 5000 рублей, которую она давала из своих средств на переводы классических авторов. «Но я желала бы, однако», — заметила она, — «чтобы переводы продолжались». «Конечно, Ваше Величество», — ответила я, — «потому что этим займутся наши студенты и воспитанники Академии наук, а русские профессора будут проверять их работу. Таким образом, 5000 рублей, в которых директора никому не отчитывались и которые, судя по малому числу переводов, сделанных до сих пор, считали собственными карманными деньгами, найдут хорошее применение. Однако следовало бы учредить жетоны и 1 или 2 медали для ежегодного награждения тех, кто отличится в этом деле. Я буду иметь честь представить вам штат и перечень расходов. Тогда мы увидим, останутся ли у нас средства на жетоны и медали». Казалось, государыня была скорее удивлена, чем довольна моими расчетами. Она уже привыкла, что в представляемых ей сметах глава или президент Академии не только не был забыт, но, напротив, ему определялось значительное жалование. Я же не назначила себе ни копейки. И это полезное учреждение стоило казне лишь тех 1250 рублей, которые Ее Величество назначило сверх сметы на жетоны и медали. Покидая Академию, я оставила капитал, предназначенный для подкинутых детей, в размере 49 000 рублей, дом, обставленный мебелью, весьма значительную библиотеку и доходы, возросшие на 1950 рублей в год, а также завершенный и опубликованный словарь. Все это было сделано в течение 11 лет. Желая отдохнуть, я поехала в свой загородный дом, который велела выстроить из камня, и отказалась от всякого общества и от визитов в город. Мой сын получил 2-месячный отпуск, чтобы повидаться со мной. Я передала ему актом, утвержденным государыней, состояние его отца, сохранив за собой лишь часть и избавившись от заботы об управлении тем, что перешло к нему. Он получил больше, чем его отец оставил обоим детям и мне, и ни копейки долга. Поэтому я могла сказать другим, а более того, себе самой, что неплохо справилась с попечительством над всеми имениями, управление которыми опекуны полностью предоставили мне. В связи с известием о смерти отца Щербинина, мужа моей дочери, одна коварная ее приятельница, надеясь выманить драгоценности и деньги, если дочь уедет от меня, посоветовала ей вернуться к мужу и для этого написать ему. Так и было сделано. Узнав об этом, я не сочла себя вправе противоречить дочери, пользуясь материнским авторитетом. Но все, что могли продиктовать доброе расположение и нежность, я употребила, чтобы образумить ее. Мольбы, слезы и жгучая печаль, граничившая с отчаянием, довели меня до болезни. Все, что произошло потом, я предвидела. И, зная расточительность моей дочери, понимала, к каким пагубным затруднениям это вскоре ее приведет. Она обещала мне не оставаться в Петербурге и жить либо с родными мужа, либо в своих имениях. Я же совсем расхворалась, и вскоре появилась такая слабость, что моя сестра встревожилась. Я не узнавала улиц, которыми меня ежедневно провозили в карете на дачу, помнила только о горе, причиненном покинувшей меня дочерью, и рисовала в уме картины грустного будущего. Однажды мы ехали на дачу по Анненговской дороге и вышли к лесу поблизости от моего земельного участка. Карета катилась впереди нас. С этой стороны имения я еще ничего не строила. Два столба и балка над ними служили входными воротами. Я отстала на несколько шагов, и когда оказалась в воротах, большая балка обрушилась мне на голову. Крики моих спутниц привлекли дворовых людей, искавших в лесу грибы. Я села на землю и сняла чепчик и шляпу, которые, видимо, смягчили удар. Умоляя всех успокоиться, я попросила осмотреть место ушиба, где ощущалась боль. Наружных признаков перелома не было. Однако моя приятельница настояла на том, чтобы мы сели в карету и как можно скорее отправились в город посоветоваться с доктором Роджерсоном. Я, напротив, считала, что мне полезнее пройтись, сколько смогу пешком, дабы привлечь кровь к ногам и усилить общее кровообращение. По прибытии в город послали за доктором. Он с обеспокоенным видом спросил, не тошнит ли меня. Я улыбнулась, говоря, что хотя тошнота ощущается, ему не придется делать трепанацию черепа, потому что некий дух охраняет меня и заставляет жить вопреки моему желанию и неблагоприятным обстоятельствам. Действительно, этот несчастный случай не имел последствий. Ни шок, ни физическая боль не могли меня сломить. Дал бы Бог силы также перенести и нравственные страдания. Следующей зимой в Санкт-Петербург вместе с князем Потемкиным на короткое время приехал мой сын. И снова стали распространяться нелепые слухи о том, что он будет фаворитом. Однажды к нам явился племянник Потемкина, господин Самойлов, и спросил, дома ли князь Дашков. Его дома не было. Тогда Самойлов поднялся ко мне. Поговорив о том, о сём, он сообщил о желании дяди видеть моего сына у себя в послеобеденное время, пораньше, и при этом намекнул, что это час пастуха. Я ответила, что все им сказанное касается не меня, и, вероятно, он должен передать это самому князю Дашкову. Я же слишком люблю императрицу, чтобы противиться чему-либо доставляющему ей удовольствие, но перестала бы уважать себя, приняв участие в переговорах такого рода. «Если же когда-нибудь мой сын станет фаворитом, — добавила я, — мне только раз понадобится его влияние, чтобы получить отпуск на несколько лет и паспорт для поездки за границу». По окончании отпускного срока сын уехал. Его отъезд опечалил меня меньше, чем обычно, поскольку положил конец всем этим разговорам. Следующим летом Ее Величество поехало в Финляндию. Она проявила столько расположения и любезности, чтобы заставить меня согласиться на участие в поездке, как будто это великая жертва с моей стороны. Между тем, я была очень рада совершить какое-нибудь путешествие и рассеять мрачное настроение, с которым не могла сладить. Кроме того, хотелось увидеть неизвестную мне Финляндию, познакомиться со шведским королем, он должен был прибыть во Фридрихсгам, и сравнить его с герцогом Зюдерманландским, которого я хорошо знала. Это свидание двух столь просвещенных государей, родственников и соседей, обещало быть очень интересным, и я отнеслась к приказанию императрицы как к весьма приятному предложению. В день, назначенный для нашего отъезда, меня посетил поверенный в делах шведского короля, заменивший господина Нолькена, который был отпущен, чтобы встретить короля. Он сказал, что король намеревается пожаловать меня большим крестом ордена Мерите и очень доволен моим приездом вместе с императрицей, так как уже давно горячо желает познакомиться со мной. «Это желание мне крайне лестно», — ответила я. «Что же касается награждения, то умоляю вас отговорить его величество. Во-первых, я не недрекер, достаточно смущенная и тем орденом, который уже имею. Во-вторых, такого отличия никогда не удостаивалась ни одна женщина. Оно, пробудив зависть, только увеличит число моих врагов, и королевская милость не доставит мне радости». Я закончила просьбой уверить шведского короля в том, что глубоко ценю его расположение, и только безграничное доверие к его уму и просвещенности дают мне мужество для этого отказа. Вечером мы выехали из дворца и в шлюпках переплыли реку на так называемую Выборгскую сторону. Там нас поселили на разных улицах, и мне достался очень хороший, а главное, очень чистый дом. На следующий день судьи, различные служащие, дворяне, военные были представлены императрице, принявшей их со свойственными ей благожелательностью и добротой, которые завоевывали все сердца. Я не очень люблю подробно описывать свои путешествия, и поэтому кое-что пропустила. Надо было бы упомянуть, что мы ночевали в одном из императорских поместий, где имелся дворец, в котором нас всех удобно разместили. Следовало также сказать о лицах, сопровождавших императрицу. Из женщин была только я. Но пусть знает читатель, в карете Ее Величества ехали также господин Ланской, граф Иван Чернышев, граф Строганов и господин Чертков, так что нас там было шестеро. Остальную часть свиты составляли господин Нарышкин, обершталмейстер господин Безбородко, первый секретарь, господин Стрекалов, управляющий кабинетом, и два камергера, посланные вперед к шведской границе, чтобы приветствовать короля». Вечером следующего дня мы приехали во Фридрихсдам, где нас поместили менее удобно. Через день туда прибыл король. Его сразу проводили в покое Ее Величества. Королевская свита осталась в комнате перед апартаментами императрицы. Входившие в свиту лица были мне представлены, мы познакомились. Когда вошли оба монарха, государыня представила меня королю. Обед прошел весело. Потом императрица и король имели еще приватную беседу, и это повторялось все время, пока мы были во Фридрихсгамме. Я твердо убеждена, что коронованные особы не бывают полностью искренни в своих взаимоотношениях. Думаю даже, что при всех преимуществах, которые дают образованность, ум и взаимная любезность, политика заставляет их через какое-то время тяготиться друг другом и находить длительное ежедневное общение затруднительным и тяжким. На третий день шведский король под именем графа Гаги приехал ко мне. Я велела сказать, что меня нет дома, и, придя к императрице раньше обычных вечерних посетителей, сообщила ей об этом, заметив, что, на мой взгляд, путешествие в Париж слишком офранцузило короля, и он не получил бы удовольствия в обществе такого простодушного существа, как я. Но императрица была недовольна, попросила меня принять короля завтра и задержать его подольше. Мне стало ясно, что она хотела иметь больше времени для себя и меньше уделять его высокому гостю. Я повиновалась и на следующий день приняла короля. Наш разговор был весьма интересным. Мой собеседник был очень умен, образован и красноречив, но в то же время он обладал заблуждениями, вообще свойственными королям, и, что хуже, королям-путешественникам, то есть имел ошибочные понятия о виденном за границей, ибо таким знаменитым вояжерам все показывают лишь с самой лучшей стороны. Все, что они видят, подготовлено так, чтобы они знали только обманчивую внешность. Другая беда, связанная с путешествиями монархов или их наследников, состоит в том, что, стремясь добиться их расположения, не скупятся на лесть и фимиам. Возвратившись домой, они уже требуют от своих подданных обожания и не согласны на меньшее. Вот почему я никогда не одобряла путешествий таких именитых особ за границу. И мне больше нравится, когда они совершают поездки по собственным странам, но без той помпезности, которая ложится бременем не на двор, а на народ, и с намерением изучить жизнь каждой провинции. Во время нашей беседы я поняла, что король Швеции был во Франции мистифицирован, что он наслаждался там расточаемой ему лестью и, следовательно, судил о стране и ее обитателях с чрезмерной пристрастностью. Я позволила себе не во всем с ним соглашаться, причем опиралась на впечатление от двух своих поездок во Францию, от путешествий, которые совершила в ее внутренней и приграничной провинции. При этом я отметила, что, конечно, не стоило того, чтобы меня вводили в заблуждение, как его величество, и поэтому имела возможность видеть вещи такими, какими они были в действительности. Короче говоря, я была очень довольна, когда королевский визит окончился, и король возвратился к императрице. Вскоре и я последовала за ним. На следующий день король уехал, сделав подарки свите ее величества. Мне он собственноручно преподнес, единственно в знак дружбы, кольцо со своим портретом в окружении больших бриллиантов, делавших это кольцо уродливым. Мы тут же покинули Фридрихсгам и отправились прямо в царское село, куда прибыли за 2 дня до годовщины восшествия императрицы на престол, так что не было уже времени поехать в город. Однако я поспешила вынуть из оправы портрет шведского короля, который потом приказала отделать маленькими жемчужинами, а бриллианты отдала своей племяннице, девице Полянской, приехавшей вместе с другими фрейлинами на празднество. После нашего возвращения в царское село я подверглась нелепым нападкам фаворита Ланского. Князь Борятинский, как обергофмейстер, имел приказ ежедневно посылать в академию для помещения в ее газете сообщения о нашем путешествии, об остановках, о том, что происходило в различных городах и так далее, и так далее. Князь уведомил меня об этом, и я сказала ему, что все им подписано и будет напечатано без промедления. Мною еще раньше было отдано нужное распоряжение, так же, как и приказ печатать относительно двора лишь то, что подписано обергофмейстером или гофмаршалом Орловым, с запретом что-либо менять даже в орфографии. Ланской заявил мне, что петербургская газета, сообщая об остановках в пути и обедах Ее Величества во время нашего путешествия, упоминала после императрицы только мое имя. «Объяснение по этому поводу, — сказала я, — вы можете получить у князя Борятинского. Я не составляла и не посылала ни одной статьи. У него вы также узнаете, что с тех пор, как Академия находится под моим управлением, ее газета печатает что-либо касающееся двора лишь в том случае, когда это прислано им или Орловым за собственноручно их подписью. Но все-таки, — настаивал он, — после императрицы упоминали только вас. Я вам уже сказала, что вы должны обратиться к князю Борятинскому, если хотите узнать, почему в газетные сообщения не внесены ваши имена. Что касается меня, то я не видела ни строчки этих публикаций и не занималась ими. Таков был мой ответ Ланскому. Фаворит продолжал твердить свое. Мне наскучило слушать его, и я сказала, знаете, милостивый государь, как невелика честь обедать со своим монархом, что я должным образом ценю, она не нова для меня, потому что, едва выйдя из младенческих лет, я всегда пользовалась этим преимуществом. Покойная императрица Елизавета была моей крестной матерью. Каждую неделю и не один раз она посещала наш дом, и я часто обедала, сидя у нее на коленях, а когда уже могла сидеть на стуле, за одним столом с ней. Так зачем же мне оповещать в газете о том, что для меня привычно и что принадлежит мне по рождению? Мне казалось, что этот нелепый разговор окончен. Ничуть не бывало. Ланской продолжал свои попытки атаковать меня. Зала наполнялась публикой, и я сказала достаточно громко, чтобы быть услышанной всеми, что человек, руководствующийся в своих действиях только честностью и в службе только благом Отечества, может не обладать большим состоянием и не иметь блестящего положения, но зато у него всегда мир в душе, и он спокойно продолжает свой путь, в то время как мыльные пузыри лопаются у него на глазах. Появилась императрица и своим присутствием избавила меня от этой глупой беседы. Разразившаяся вскоре война со Швецией, во всем блеске выявившая твердость духа императрицы, оказалась причиной одной довольно странной истории. Я была знакома с герцогом Зюдерманландским, братом шведского короля, со времени моего первого заграничного путешествия. От него в Кронштадт прибыл парламентер с письмом для адмирала Грейга, в котором герцог просил доставить мне найденную на одном из захваченных кораблей посылку и его сопроводительное письмо. Адмирал Грейг, как иностранец и мой близкий друг, посчитал себя обязанным действовать в этом случае с особой осторожностью. Он отправил все в Санкт-Петербург, в Государственный совет. Императрица тогда почти все время там заседала. Она приказала отослать мне посылку и письмо герцога, не вскрывая ни того, ни другого. Я находилась в своем поместье и была крайне удивлена, когда мне доложили о курьере из Государственного совета. Он передал мне толстый пакет от знаменитого Франклина и чрезвычайно лестное письмо герцога Зюдерманландского. В нем говорилось, что в ходе уже начавшейся войны между Россией и Швецией на одном из взятых судов он нашел эту адресованную мне посылку. Сохранив ко мне глубокое уважение, возникшее еще при нашем знакомстве, он поспешил переслать ее мне, не желая, чтобы война, столь неестественное, по его мнению, между государями, которые были близкими родственниками, распространило свое влияние и на частных лиц. Я отослала курьера, сказав, что сейчас же сама поеду во дворец, чтобы показать эти бумаги императрице, и действительно отправилась в город, или точнее прямо ко двору, хотя было 4 часа пополудни, время, когда никто, даже министры, не приезжал к государыне. Войдя в туалетную, я сказала дежурному камердинеру, что если ее величество не занята, я буду счастлива поговорить с ней и показать ей полученные утром бумаги. Императрица велела мне войти в ее спальню. Я нашла ее пишущей за маленьким столом, передала ей послание герцога Зюдерманландского и прибавила: «А это письма Франклина и секретаря философского общества Филадельфии, недостойным членом которого я состою». Когда императрица прочла письмо герцога, я спросила, каковы будут ее приказания на этот счет. «Пожалуйста», — сказала она мне, — «не продолжайте этой переписки и не отвечайте ему». Переписки, собственно, почти не было, потому что за 12 лет это первое письмо, полученное мной от герцога. Показаться же в его глазах грубой и плохо воспитанной, не ответив ему, совсем небольшая жертва. Я хотела бы ежедневно приносить вам больше. Но позвольте напомнить вашему величеству верный портрет этого принца, когда-то сделанный мной для вас. Может быть, вы согласитесь, что, как говорится, не ради моих прекрасных глаз он оказал мне честь этим посланием. Видимо, он желал так или иначе найти предлог, чтобы вступить в переговоры о своих интересах, отличающихся от интересов короля, его брата. Ее величество решительно не желало вникать в этот вопрос, а несколько месяцев спустя стало известно, что я правильно судила о герцоге, и что можно было заставить его изменить интересам брата и парализовать действия шведского флота.